Тантин говорил де по-немецки «Тилли ауф», и кошка послушно вставала. Как полагается, мальчик играл с ней бумажкой на веревочке. Такая игра была, пожалуй, слишком детской для Тилли. Она вступала в нее, но как-то нехотя, снисходительно, не кидалась на бумажку, как другие кошки, а шла за ней медленно, стройно, чуть изгибая узкое черное туловище и время от времени брезгливо трогая бумажку лапой. Так они и ходили вдвоем, кудрявый, белокурый, бледненький Тантин и черная, гибкая, высокомерная, снисходительная к нему Тилли. У Генриха Федоровича пахло деревом, канифолью, лаком, столярным клеем. Здесь много было разных вещей. Они всегда были на одних и тех же местах. Поэтому от каждой вещи, там, где она стояла, лежала или висела, оставался отпечаток. От часов на лаковой крышке комода, от альбома на бархатной скатерти, от книги картин на выгоревших желтых обоях. Когда мальчику случалось взять в руки какую-нибудь вещь, он всегда мог по отпечатку вернуть ее точно на место. Тантину это нравилось, хотя было непривычно. У них дома, кажется, ни одна вещь не лежала дважды на одном месте. Все кочевало. Посуда, диванные подушки, папина гитара, а главное — книги, книги, книги. А сколько веселых и смешных поисков, сколько радости найти, наконец, пропавшую вещь. У Генриха Федоровича все не так. Тут тоже есть книги, но не такие. Строгие, тяжелые, в кожаных переплетах, а внутри странные рогатые буковки. Огромный буфет, похожий на дом с окнами и дверями. В нем, наверное, можно было бы жить. На полке глиняная пивная кружка с оловянной крышкой, а на ней рисунки белой и коричневой глазурью. Охотники едут на охоту. Кто кормит собак, кто чистит ружье. Нажмешь пальцем, крышка откинется, и из кружки можно пить пиво. Хотя что такое пиво, Тантин не знает. На шелковой нитке подвешено чучело птички колибри со сверкающей ярко-синей грудкой. Бывают же такие птицы счастливые. Тантин даже снегирю завидовал, что он красный. На столике фарфоровая статуэтка. Мальчик, нагнув голову, вынимает из ноги занозу. Волосы у него почему-то не падают вниз, а красивыми волнами лежат вдоль щек. На стене черная овальная рамочка с венком из мелких сухих цветов, а в рамочке выцветшая фотография. Белокурая девочка с маленькой собачкой на руках. Девочка напряженно, без улыбки, смотрит перед собой бесцветными глазами с булавочными точками зрачков. А собачка подняла ухо, прислушивается. «Кто это?» — спросил однажды Тантин. Генрих Федорович коротко сказал «Амальхин». И мальчик понял, что спрашивать больше не надо. Иногда Генрих Федорович варил кофе. Времена были тяжелые, скудные. Кофе ячменный, без молока и почти без сахара. Но как это было вкусно! Особенно черный хлеб, нарезанный кубиками, подсушенный на сковородке, и каждый кубик посыпан немножко солью и немножко перчиком. Ничего не могло быть вкуснее, чем эти кусачие кубики с горячим коричневым горьковатым кофе. Выпив свою чашку, Тантин вежливо говорил «Данке Бестенс», как учил его Генрих Федорович, и торопился встать из-за стола, чтобы не показать виду, как ему хочется еще. Но самое лучшее было, когда Генрих Федорович брался за скрипку. Скрипка лежала в черном ветхом футляре, завернутая в шелковое одеяльце, как маленький ребенок. Генрих Федорович вынимал ее, бережно протирал замшей, проверял пальцем смычок и, зажав скрипку подбородком, наклонив к ней большое седое ухо, начинал играть. Уже первые болезненно противоречивые звуки настройки хватали Тантина за душу. Тоненькие иголочки, нет, лопающиеся пузырьки шли у него по спине, и каждый волосок на их пути становился дыбом. А потом, блаженно разрешая противоречия, начинала петь музыка. Генрих Федорович играл и плакал. Крупные прозрачные слезы собирались в уголках глаз и чинно, одна за другой, катились по морщинам к носу. Тантин слушал и был счастлив, и думал о Генрихе Федоровиче, и об Амальхин, и о своей маме, которая где-то там одна на службе. Ему было жалко всех, и все-таки он был счастлив. И долго-долго потом, когда он уже давно вырос и стал взрослым, Костя никогда не мог слушать спокойно, как настраивают скрипки. Болезненно острое, дребезжащее, пронзительное чувство проходило у него по спине. А потом начиналась музыка. Скрипки пели, и ему было жалко всех, и он был счастлив.